«Ты так двуличен и мудр, — сказал он устало, — что с тобою не сладишь, и лучше вообще не связываться с тобой, потому что ты так или иначе всегда окажешься прав. Когда я оглядываюсь, мне все кажется сном. На что ни погляжу, все мое — дочери, дети, стада, повозки, верблюды, рабы — все мое. Но все, сам не знаю как, перешло в твои руки, и ты уходишь от меня с моим достоянием, и это как сон». «Ты видишь, я мирно настроен. Я хочу договориться с тобой и заключить с тобой союз, чтобы мы разошлись полюбовно, и я не терзался из-за тебя всю жизнь». «Это другое дело», — отвечал Иаков. «И когда ты говоришь так, то это приятнее слышать, чем всякие кажется. Твои слова мне очень по душе. И правда, ты родил мне деву, мать сына, в которой ты стал прекрасен, и не к лицу мне отмахиваться от страха Лаванова. Только что избавить тебя от тягостного прощания? Ушел я со своим добром украдкой и молча, но я буду очень рад, если мы разойдемся по-хорошему. Я тоже смогу вспоминать о тебе со спокойной душой. Я воздвигну камень. Хочешь? Я сделаю это с удовольствием, и пусть 4 твоих раба и 4 моих сделают памятник, насыпав камней, и мы поедим перед Богом и заключим перед Ним договор. Идет?» «Пожалуй, да», — сказал Лаван, — «ничего другого я не вижу». Тогда Иаков взял прекрасный продолговатый камень и поставил его, чтобы призвать Бога в свидетели. 8 человек насыпали холм и щебня и мелких окатышей, и на этом холме они вдвоем ели кушанье из баранины с курдюком в середине горшка. Впрочем, почти весь курдюк Иаков оставил Лавану, а сам только отведал кусочек». Так поели они вдвоем, одни под небом, а затем скрепили свой договор рукопожатием и взглядами поверх разделительного холма. Предметом клятвы Лаван избрал своих дочерей, потому что не знал, что еще можно избрать. Иаков должен был поклясться Богом своих отцов и страхом Исаака, что не обидит своих жен и не возьмет себе жен, кроме них, свидетелями были холм и трапеза. Однако Лавана не так уж заботила судьба дочерей. Она была для него предлогом, чтобы как-то покончить счеты с благословенным и спать спокойно. Он еще раз переночевал на горе со своими родственниками. Наутро он обнял женщин, напутствовал их и отправился во свояси. Иаков же вздохнул один раз облегченно и один раз сразу же, вслед за тем, опять озабоченно. Недаром говорится, что стоит человеку уйти от льва, как он встречает медведя. И тогда настала очередь красного — Бинони. Две женщины были беременны в обозе Иакова, когда он после тяжелых шекемских событий устремился к Вефилю, оттуда дальше по направлению Кириаф-Арбе и к дому Исаака. Две из тех, на кого падает свет описываемых событий, а были ли еще беременные среди неразличимой для нас череди, на этот счет ничего сказать нельзя. Беременна была Дина, несчастное дитя. Понесла она от несчастного Сихема, и суровый приговор тяготел над горестной ее ношей, и поэтому ехала она с закрытым лицом, и беременна была Рахиль. Какая радость! Ах, умерьте свое ликование! Опомнитесь и умолкните! Рахиль умерла. Так хотел Бог. Милая воровка, она, которая подошла к Иакову у колодца, выступив из толпы лавановых овец и по-детски храбро глядя вперед, она родила в пути и не перенесла родов. Перенеся их и в первый раз с великим трудом, ей не хватило дыхания, и она умерла. Трагедия Рахили, праведной и самой любимой, это трагедия отвергнутой храбрости». Трудно найти в себе мужество вчувствоваться в душу Иакова на этом месте, когда невеста его сердца угасла и пала жертвой ради его 12-го. Представить себе, какой удар поразил его разум и как глубоко втоптана была в прах мягкая надменность его чувства. «Господи!» — кричал он, видя, как она умирает. «Что ты делаешь?» Кричать ему было хорошо, но опасно, и это заранее пугает нас, было то, что гибель Рахили отнюдь не заставила Иакова поступиться дорогим ему чувством, этим самоупоенным пристрастием, чтобы он вовсе не зарыл его вместе с ней в придорожную, наспех вырытую могилу.